Глава 21. Смерть сама по себе не страшна. Страшно то, что это уже навсегда. Вернувшись в Москву, я серьезно занялся раскруткой Юлии. Записал с ней 4 песни и добился издания их фирмы «Мелодия» в виде миньона. Песни были хорошими. «Ксюша» из репертуара Апины, «Свеча горела» и «Белая дверь» Пугачевой, фотографии 9х12 из репертуара Аллегровой. Поэтому пластинка сразу стала дефицитной, а Юлии даже пришло приглашение на съемку для новогоднего «Голубого огонька», самой популярной передачи в СССР. Песню для «Огонька» сняли еще в конце ноября. Юлия была счастлива. Она постепенно становилась известной, ее часто приглашали на сборные концерты. Чтобы стать узнаваемой и суперпопулярной, ей оставалось только показаться на ТВ. Она с нетерпением ждала новогодней ночи, после которой стала бы полноценной советской звездочкой. Она все дальше отдалялась от жениха, но и со мной пока не сближалась, хотя по Москве уже ходили слухи, что Башкирцев всюду продвигает свою молодую жену, правда, очень красивую. Крылов даже приехал ко мне, устроил при Юле безобразную сцену ревности и уехал, затаив на меня большой зуб. Это была его ошибка. Юле сцена очень не понравилась, она впервые увидела его злым и грубым. После этого об обязательной ее свадьбе с Валерием Крыловым я от Юли не слышал. Все вроде бы шло отлично, но в начале декабря случилась беда. Поздно вечером, после очередной репетиции, с Юлей уже некоторое время занимался вокалом один из самых известных педагогов Московской консерватории, профессор Борисовский. Саныч сначала завез меня домой, я жил гораздо ближе к ЦДСА, а потом, как обычно, повез домой Юлию. Он всегда провожал ее до квартиры. Она по-прежнему отказывалась оставаться ночевать у меня, хотя я не раз обещал ей, что не буду приставать. Лукавил, конечно. А может, она боялась уже не меня, а себя. За 2 квартала до ее дома, на повороте, в мой «Мерседес» с второстепенной дороги врезался оранжевый «Москвич» с целой компанией бухих грузин и пьяным молодым водителем за рулем. Саныч выскочил из машины и едва успел поймать за воротник убегающего шофера. Компания попыталась встать на его защиту и отбить родственника, но Саныч быстро раскидал их по сугробам, а виновника аварии посадил рядом с собой. «Юлечка, ты не сбегаешь до телефона-автомата? Здесь, за углом», — попросил он девушку после этого. «Надо позвонить в ГАИ, а я, видишь, отойти не могу, а то этот чучмек пьяный сбежит». «Конечно, только у меня 2 нет». «Вот, возьми. Если в ГАИ не дозвонишься, набери просто 02 и скажи, что в аварию попала машина Артура Башкирцева, в случае чего сошлись на генерал-майора милиции Хохрякова. Быстрее забегают». «Хорошо». За ближайшим углом автомат оказался без трубки, и Юля побежала к другому, который находился в соседнем дворе. Саныч, подождав 10 минут, забеспокоился, наконец догадался запереть грузину в багажник «Мерседеса» и побежал искать девушку. Оббежал 2 квартала, и Юли нигде не было. Он забежал к ней в подъезд и позвонил в квартиру. Обеспокоенная мама ее тоже не видела. Тогда Саныч позвонил мне домой. Через 40 минут весь микрорайон оцепил поднятый по тревоге моим другом, генерал-майором Хохряковым, батальон патрульно-постовой службы. Нашли ее через 2 часа в темном дворе за старыми гаражами. Она была задушена гитарной струной. Ее полураздетое тело было присыпано снегом, и нашли его только с помощью служебной собаки. На ней не было ее новой норковой шубки, которую я подарил буквально 1 месяц назад, и золотых часиков «Чайка», подаренных ей в прошлом году Валерой. «Грабителей было не меньше 3, по следам видно», — тихо говорил мне хмурый Хохряков. «Может, 4. Схватили у телефонной будки, девушка как раз в ГАИ звонила, и потащили за гаражи. Она, видимо, стала кричать, сильно сопротивлялась. Тогда грабители накинули ей струну на шею. Изнасиловать не успели, только юбка чуть разорвана. Видимо, кто-то спугнул. Наверное, Саныч, когда бегал по дворам, ее искал. Собака дошла по следу до автодороги, и там его потеряла. Отпечатков нет, свидетели пока тоже. Будем отрабатывать местную шпану, но эти со струной ходить вряд ли будут. Скорее всего, напали не местные, специально на охоту вышли. В поиске задействованы лучшие сыщики Москвы. Усиленную спецгруппу возглавил Владимир Калиниченко, самый удачливый следователь по особо важным делам при прокуратуре СССР. Должны найти, потому что очень необычное орудие убийства, да и вещи слишком заметны. Понесут на продажу и засветятся». Не засветились. Убийцы, видимо, испугавшись масштаба поисков и поднятого шума, просто выбросили вещи в мусорный бак. Там их нашел дворник и попытался продать на рынке у Рижского вокзала. Дворника задержали, но у него было твердое алиби, и его пришлось отпустить. Но звон стоял на всю Москву. Поиском отморозков занимались все – и милиция, и бандиты. Оперативники шерстили всех, кто когда-либо сидел за ограбление или скупку награбленного. Внутренняя тюрьма на Петровке, где находился Мур, была забита главарями мелких и крупных шаек Москвы. Обыски проходили везде, где только можно. Опера трясли всех своих информаторов, пытаясь найти хоть каплю нужной информации. Крупные московские воровские авторитеты тоже были в этом сильно заинтересованы. Для них было важно как можно быстрее покончить с милицейским шухером, мешающим им спокойно жить и работать. Также им хотелось выполнить многочисленные и настойчивые просьбы уважаемого в их кругах Тимофея. С этой стороны поиски велись даже интенсивнее, чем со стороны УВД, но также безуспешно. Скорее всего, убийцы не состояли ни в одной известной организованной группировке, а работали на свой страх и риск. Следователь предположил, что они жили в Подмосковье и приезжали в столицу на охоту. «Я объявил, что за любую достоверную информацию о преступлении любой человек получит совершенно анонимно 10 тысяч рублей. Такая сумма заинтересовала бы даже крупного авторитета или генерала. Сведений и доносов было очень много, но все это была одна шелуха. Следователь легко отделял ее от правды, так как информация о способе убийства была известна только мне и членам спецгруппы». Через два дня на Ваганьковском кладбище состоялись похороны, во время которых Валерий, бывший жених Юли, опять устроил сцену. Он во весь голос обвинил меня в смерти Юли, кричал, что я завлек ее в яркую жизнь эстрадной богемы, и это привело ее к гибели. Коллеги Юли по журналу заставили его замолчать. Мать Юли, хотя и молчала, слишком многим она была мне обязана, но взгляд ее мне тоже не понравился. Юля лежала в гробу, усыпанном цветами, бледная, но красивая, как в жизни. Вот и все. Поиски преступников интенсивно продолжались до конца декабря, но новогодние хлопоты как-то сами собой отодвинули их на второй план. В ночь на 31 декабря в новогоднем «Голубом огоньке» должна была прозвучать песня в исполнении Юлии Пашковской «Белая дверь», а ее имя должно было быть обведено черной траурной рамкой. Но руководство ЦТ, несмотря на мои настойчивые просьбы, отказалось помещать имя Юли в рамку, чтобы не портить советским зрителям праздничного настроения. По моей информации, причина была в другом. Московские городские власти не хотели привлекать излишнего внимания людей к позорно высокому уровню уличной преступности в столице, ведь преступники так и не были пойманы. Но тут уж вмешались журналисты ЦТ, комсомолки и работницы. Все-таки погибла их коллега, журналист. В этой среде корпоративная этика даже во времена СССР была очень крепкая. Вмешался правком журналистов. Дело дошло до ЦК. В «Комсомольской правде» вышла большая статья под названием «Кто погасил звездочку?», текст которой сопровождала самые удачные фотографии Юлии в траурной рамке. Девочка-ангел у кровати больной матери, упорство и настойчивость в учебе, достижения советской медицины. «Ты можешь ходить, мама!» Успешная журналистка потрясающей красоты и обаяния. Мастер разглядел талант будущей певицы. На самом взлете звездной карьеры. Первая пластинка и сразу успех. Ужасная смерть в темном дворе. Дело взято под особый контроль. Следствие ведет следователь по особо важным делам при прокуратуре СССР. Будет ли траурная рамка в передаче «Голубой огонек»? Цветы на Ваганьковском кладбище. Статья о судьбе Юли потрясла всю страну. Романтическая история жизни и смерти простой московской Золушки вызвала у людей бурю чувств и эмоций. Да что там говорить, даже у меня, отпетого циника из времени циников, во время чтения статьи невольно щипало в глазах. Статья вызвала поистине народные волнения. Редакции газет и ЦТ завалили мешками писем. В МВД шли и шли телеграммы от коллективов предприятий с гневным требованиями найти и покарать преступников. Директора киностудии бились в комитете по кинематографии за право снять художественный фильм о Юлии Пашковской. В очередях и переполненном общественном транспорте обсуждалась одна тема. Разрешат власти траурную рамку или вообще не включат выступление Юли в передачу «Голубой огонек»? Наконец наступил новый 1982 год. В новогоднюю ночь почти трезвая страна приникла к экранам телевизоров. «Голубой огонек» все ждали с особым чувством. Никто не смотрел выступления артистов балета и никого не смешили шутки юмористов. Песню Юлии редакторы поставили в самый конец передачи. «Белая дверь» сама по себе потрясающая песня, но когда страна видела, как ее исполняет удивительно красивая девушка, печальную судьбу которой уже знала, У всех зрителей по щекам текли слезы. Конечно, имя певицы было в траурной рамке. Власти испугались волны народного возмущения. Но после этих событий я практически потерял надежду на то, что отморозки действительно будут пойманы. Я считал, что из-за поднятого шума они наверняка забились в свои норы, как говорится, легли на дно, а может вообще куда-нибудь уехали. Кстати, я позвонил следователю и предложил проверить, не пропали ли неожиданно или не уехали из дома где-нибудь в Подмосковье одновременно трое или больше молодых людей. Это было маловероятно, конечно, но мы цеплялись за любую возможность. Калиниченко, кстати, тоже был очень заинтересован в поимке ублюдков. Для него это стало делом чести, да и возможность стать народным героем в случае удачи тоже вдохновляла. Он пообещал разослать запросы по всей области. В проведении праздничных балов в «Звезде», которые, кстати, принесли мне рекордные доходы, я участвовал, разумеется, без всякой охоты. Мои ребята, понимая, в каком я состоянии, старались меня не беспокоить без особых причин. Вследствие этого, в первых числах января у меня неожиданно образовалось много свободного времени, чего не было уже очень давно. Я был действительно немного не в себе. Юлия была единственной девушкой, которая вызывала у меня такие сильные чувства, и все мои мысли были только об одном – поймать и отомстить. Шансов было очень мало, ни на милицию, ни на бандитов я уже не надеялся. От безысходности мне пришла в голову дикая идея. Я решил выйти на охоту сам, ловить ночью на живца всякую падаль. План был дурацким, но ни на что другое я в тот момент не был способен. Саныч, чувствующий себя виноватым в смерти Юлии, даже не стал ничего спрашивать, просто достал из багажника монтировку. В качестве живца я не мог использовать женщину, поэтому снова обратился к помощи безотказного Валентина. То ли он сильно нуждался в деньгах, то ли все еще надеялся на что-то, но согласился без раздумий. Я купил ему в комиссионке шикарную женскую шубу из чернобурки, итальянские высокие сапоги с тонким каблуком и кокетливую шляпку на соболином меху. Надев все это, накрашенный и напомаженный, Валя выглядел не хуже, чем голливудская красотка. Кажется, мы даже немного переборщили. Такая девушка нелепо смотрелась бы в грязных московских двориках. Но мы все равно решили попробовать. Надеялись на темноту и тупость отморозков. Надежды оправдались. В первую же ночь на наживку клюнула шайка из четырех уродов. Мы с Санычем, для начала вырубив их, затащили ублюдков в ближайший подвал на стройке и переломали им правые руки чуть ниже локтя, а затем устроили допрос с пристрастием. Фамилии, адреса, где были в день убийства. Все ответы записывали на диктофон Сони для проверки их следователями. Допрашивали мы варьё, естественно, порознь, и если ответы не совпадали, ломали еще и левую руку. Я понимал, что это жестоко, что такими их сделала пресловутая советская действительность, но жалости не было, так как передо мной все еще стояло лицо мертвой Юли в гробу. Первая шайка рассказала обо всех своих похождениях, в том числе о 12 ограблениях, о том, что и у кого они взяли, кому сдавали награбленные. Где они были 4 декабря, в день убийства Юли, они вспомнили с трудом, и то только потому, что 3 декабря у одного из них был день рождения, и на следующий день они все жутко болели и лечились Жигулевским. Мы приковали их ноги к ржавым трубам с помощью наручников и оставили так до приезда опергруппы, которую сами же и вызвали. Конечно, признания, добытые таким путем, не могут служить доказательством преступлений, но для оперативников, обладающих теперь подробной информацией об исполнителях, подробностях грабежей и местах сбыта награбленного, эта помощь станет хорошим подспорьем для дальнейшей раскрутки дел. В ту же ночь Валентина еще дважды пытались ограбить и изнасиловать, и еще две шайки по очереди были допрошены с пристрастием в том же подвале. Хорошо, что я запасся целой связкой наручников. Одну шайку из трех бандитов, которую мы взяли довольно далеко от стройки, даже пришлось везти до подвала на машине «Волга-Универсал», взятой на прокат у знакомого форцовщика. Свою охоту мы продолжали почти 2 недели. Днем отсыпались, а ночью выезжали в глухие отдаленные районы, как на работу, пока по Москве не поползли слухи. Кто говорил о банде садистов, избивающих честных граждан по ночам, кто рассказывал о группе вооруженных до зубов женщин, мстящим за свой позор, а кто-то уверял, что у ВВД создана специальная секретная опергруппа, которая убивает ночных грабителей без суда и следствия. Речь шла уже о сотнях убитых бандитов. Но, к сожалению, такой удачи, как в первую ночь, больше не случалось. В основном нам попадалась одна шайка, максимум две, а вскоре, напуганные упорными слухами, уличные бандиты совсем притихли, и наши дежурства вообще проходили безрезультатно. Хотя почему безрезультатно? Мы втроем, пусть и ненадолго, избавили огромный город от уличной преступности. Ну, не избавили, но хотя бы слегка ее придавили. Жаль, что такие методы не одобряются в цивилизованном обществе. Мы же не трогали невиновных. Я убежден, что наши монтировки, подобно кошельку Жеглова, это отличное и реальное средство для борьбы с настоящими ублюдками. У следователя Калиниченко на этот счет была целая философия. Он задавался вопросом, почему человека, открыто и гордо называющего себя вором в законе, нельзя посадить в тюрьму без дополнительных доказательств. Он же сам признает себя вором. Калиниченко считал, что сажать воров в законе надо отдельно от мужиков и молодняка, чтобы некому им было забивать головы своими блатными законами. Пусть, говорил он, жрут друг друга, как пауки в банке. Если не захотят работать, в холодный карцер, чтобы умирали от болезней. Если не умирают, в камеру к петухам. Они же сами придумали законы об опущенных. После разговора со следователем мне вспомнился фильм 2007 года о знаменитой Соликамской в Пермской области колонии «Белый лебедь». Я подумал, а не может мое появление в этом времени как-то повлиять на создание этой зоны? Ведь именно в 80-х годах там было организовано знаменитое ЕПКТ – единое помещение камерного типа, куда отправляли на перевоспитание воров в законе со всего Советского Союза. Через ЕПКТ прошло около 4500 осужденных. В его стенах сложили короны 130 законников. Именно в «Белом лебеде» закончил свои дни легендарный вор в законе Вася Бриллиант. Собственно говоря, всесоюзную известность «Белый лебедь» приобрел именно потому, что в его стенах прессовали многих известных рецидивистов. В фильме приводилось несколько версий того, откуда появилось столь пышное название у колонии. Согласно одной из версий, колония получила название «Белый лебедь» из-за того, что ворота этого учреждения украшают два лебедя. Они и в 2008 году никуда не делись. По другой версии, из-за того, что в колонии все здания выстроены из белого кирпича, и стены их якобы символизируют крылья белого лебедя. Третья версия была связана с известной легендой, гласившей, что если лебедь терял свою любимую, то приговаривал себя к одиночеству или к смерти. Сделав несколько кругов в небе над умершей возлюбленной, он стремительно падал вниз головой и разбивался о землю. Так вот, некоторые воры считали, что в стенах колонии они обретут свой последний приют, споют свою лебединую песню. Как бы там ни было, а во времена работы ЕПКТ в колонии «Белый лебедь» уровень преступности в Советском Союзе был самым низким за всю историю страны.